Глава 5. Мы сидели в небольшой уютной комнате перед камином и просто смотрели, как горит огонь. Эливия сидела в ногах Таурика, опершись о его колени, а он мягко поглаживал ее волосы цвета шоколада, рассыпавшиеся по плечам и спускавшиеся до пола. Каждый из нас держал в руке по бокалу вина, а рядом с Тауриком уже скопились 3 пустые бутылки. Мы с Эливией уже довольно сильно наклюкались, поэтому наш дальнейший разговор не вызвал каких-либо преград или недоумения. С трудом ворочая языком, я скосила пьяненький взгляд на супругов и проблеяла. «Нет, но вы мне скажите, почему наследников-то не заводите? Возраст уже критический, то есть кремический, нет, критический. Фу, ну я понимаю, опасно, но ведь жить вообще опасная штука, а?» Таурик насупился и, замерев, перестал гладить жену, а Эливия пьяно заплакала, размазывая слезы по щекам и высказывая свою боль. «Это я виновата, Юлия, только я. Я не могу подарить мужу наследника. Род пограничных прервется из-за меня. Мы уже столько лет пытались, и все без толку. Только моя вина!» Допив остатки вина, отставила бокал в сторону и с трудом встала на ноги. Пошатываясь, добралась до друзей. Плюхнувшись на пол и, чуть не подпалив себе крыло, приобняла плачущую женщину. «Ну, не плачь, Эль. Мы сейчас поглядим, что там и как. Все равно учиться-то надо когда-нибудь». Эливия, округлив глаза, немного напряглась, услышав о том, что я сейчас на ней учиться буду, но не двинулась с места. Я положила руки ей на живот и, икнув, постаралась сосредоточиться. Пока сосредотачивалась, чуть не уснула. И только мягкий пинок в бок от Таурика вывел из забвения. Тряхнув головой, я снова сосредоточилась, и, наконец, у меня получилось почувствовать ее отклик. От удивления и ощущения происходящего сейчас очередного чуда замерла, прислушиваясь к себе. Минуту вела диагностику, действуя скорее просто на интуиции, выискивая темные неправильные пятна. С недоумением убрала руки от женщины. «Неа, у тебя все нормально?» Потом, хищно посмотрев на Таурика, вцепилась ему в штанину лапой так, что от соприкосновения с когтями тут же лопнула ткань, обнажая волосатую мужскую ногу, подтянулась повыше. Не обращая внимания на порчу чужого имущества и слегка напуганного мужчину, положила свои лапки ему на живот и уже более легко ушла в транс. Через минуту пришла в себя и под удивленными взглядами обоих супругов, в напряжении наблюдавших за мной, прохрипела в стиле придушенной кошки. «Это у Таурика проблема была, а не у тебя, Эль. Я все исправила. Можете идти и размножаться, точнее, плодиться. Ну или на что у вас фантазии хватит? Сами разберетесь. А у меня что-то голова от вина совсем не соображает. Пойду посплю немного». Не обращая внимания на шокированных и еще не верящих произошедшему с ними чудо друзей, цепляясь руками и хвостом за стены и мебель для поддержки, поплелась к себе в комнату. Боже, и как я раньше-то без хвоста жила? Я только сегодня поняла, что это не лишняя пятая конечность, а запасная и очень полезная для выпивших дрия. Снова в горы я смогла отправиться только через день. Как выяснилось, с утра после пьянки дрия очень плохо переносят алкоголь, а похмельный синдром еще хуже. Я полдня маялась последствиями, пока Киршин наконец не сжалился надо мной, дав выпить какой-то волшебной настойки. Правда, потом еще целый час, пока я приходила в себя, прессовал мои мозги нотацией, что нехорошо пить до такого безобразного состояния, чтобы утром крылья не поднять. Даже анекдот вспомнился про пьяную ворону, которая, выйдя из ресторана, взмахнула крыльями, не взлетела и сказала: «Ну ладно, пойду пешком». Признавая его правоту, молчала и сопела, уткнувшись в подушку и накрывшись сверху крылом, скрывая малиновое от стыда лицо и уши с вздрагивающими от головной боли кисточками. Да, моя первая попытка выпить в этом мире провалилась. Причем точно так же, как и на земле. Потому что пить я и там не умела и не любила. Ну, просто что-то вчера на Таурика накатило, и он решил составить нам с Эливией компанию в девичьих посиделках. А чем закончилось? А, кстати, чем все закончилось? Судорожно прокрутив все, что могла вспомнить, только облегченно вздохнула. Собственно, только слегка полапала королевскую чету, порвала монаршие штаны, послала их размножаться, разбила какую-то вазу по дороге в комнату. И все вроде. Снова тишина вокруг и снежные шапки внизу. А за спиной знакомая надпись. Здесь была Юля. И я болтаю ногами и, уткнувшись в свою карту, делаю новые пометки. Пока ничего новенького и интересного не нашла, но надежды не теряла. Взлетев, опустилась пониже, изменила курс и решила обследовать новые квадраты. Пару часов спустя снова присмотрела очень хорошую посадочную площадку и приземлилась, на сей раз перекусить. Уже закончила обедать и собирала сумки с остатками еды, как позади мелькнула большая тень, и я нервно оглянулась. Сначала ничего не увидела, но затрепетавшие у меня на шкурке рыже-красные волоски свидетельствовали, что опасность рядом, и они меня не подвели. Над головой снова мелькнула огромная тень, заставив меня искать защиту у стены, а потом прямо передо мной над пропастью завис, медленно двигая крыльями, огромный черный ящер. Точнее, дракон. Его раскрытые крылья, несмотря на поднятые ими пыль и ветер, позволили более четко рассмотреть мощное чешуйчатое тело и поджатые в полете когтистые лапы. Шмыгнув носом, поняла, что мои коготки даже ковыряться в таком носу не подойдут. Мелковаты, однако. Первый шок прошел. Вслед за ним пришли страх, паника и ожидание, что меня сейчас будут кушать. Киршин говорил, что драконы разумные существа, но с собственными жизненными правилами и принципами. И какими именно, я пока не знала. А точнее, идея фикс найти в горах хоть что-нибудь, способное принести средства к существованию, занимала у меня уйму времени, отбирая у учебы. Ведь обидно осознавать себя обычной приживалкой. Даже учитывая все для них сделанное, но все же это не выход для меня. Не привыкла я, чтобы что-то доставалось бесплатно. За все надо платить. Прижавшись к стене скалы и округлив глаза в культурном шоке, ведь подобного я никогда не видела, и, честно говоря, еще совсем недавно не думала, что когда-нибудь встречу, наблюдала за чудовищем. Причем это самое чудовище с таким же любопытством рассматривало меня, прищурив черные холодные глаза. Наконец, ему, видно, надоело висеть подобным образом. Он еще пару раз, взмахнув крыльями, обдувая меня волной холодного горного воздуха, плавно опустился на край площадки. В следующее мгновение после касания лапами поверхности в мою сторону шел мужчина в черной кожаной одежде, плотно облегающий высокое стройное тело. У меня еще больше округлились глаза, а мозги при виде подобной красоты и мужественности затребовали срочной перезагрузки. «Мама дорогая, где таких делают?» Мужчина, не теряя времени, грациозно, словно танцуя, подошел ко мне практически вплотную. Обнюхал со всех сторон, чем еще раз вызвал у меня уже скорее раздражение. Пророкотал насмешливо и презрительно, тем самым убивая весь восторг, рожденный его внешностью. «Хм, какая редкая и удивительная встреча! Маленькая Дрия на нашей территории. Даже не знаю, радоваться или печалиться». Я задрала подбородок, но все равно вряд ли дотянулась бы до его ключиц. Таким высоким он был, и, копируя его тон, промурлыкала, царапая когтями камень позади от страха, смешанного с раздражением. «Хм, какая встреча! Большой дракон на территории пограничников! Тоже не знаю, радоваться или печалиться!» Он гневно прищурился, сверля меня черными, холодными, страшными змеиными глазами. затем стал еще ближе, заставив чуть ли не уткнуться ему в грудь лицом. А потом сильно склонился и снова обнюхал, тыкаясь то в макушку, то в шею, скользя по ней прохладным носом. Странно, мужчина с такой потрясающей внешностью прижимается ко мне всем своим великолепным телом, а у меня от него только мерзкие ощущения по коже и внутренности закручиваются в тугой узел. Это как смотреть на смерч. Вроде красиво, завораживающе, но смертельно опасно. И ты все прекрасно понимаешь и спасаешься бегством. Я уперлась в его каменную грудь руками и словно рассерженная кошка прошипела. «Я не люблю, когда меня трогают, а уж когда обнюхивают и подавно». Выскользнув у него из-под руки, отбежала к краю площадки и все же развернулась, чтобы последний раз взглянуть на дракона. Он стоял, пристально глядя на меня, иронично подняв одну бровь, но не делая попытки броситься вдогонку при этом. Только склонив на бок голову, украшенную черной короткой шевелюрой, уже охмуряющим голосом мягко пророкотал, играя бровями и сверкая агатовыми глазами. «Деточка, я уверен, что мы еще встретимся. Обещаю, в следующий раз не буду столь грубым и неласковым». Я только хмыкнула от этого какого-то двусмысленного обещания и, взмахнув крыльями, демонстративно спикировала сначала вниз, заставив уже привычно сжаться от восторга сердце, а потом, плавно выйдя из пике, полетела домой. «На сегодня поиски сокровищ прекращаю, пока сама чьей-нибудь добычей не стала». Друзьям и Кершину ничего не рассказала, даже сама себе объяснить не смогла, почему. В следующий раз в горы я полетела только через неделю, потому что в город пришла какая-то зараза, и мне пришлось лечить кучу народа. Теперь уже я была настороже, и общая умиротворяющая обстановка и тишина в горах не могли меня обмануть. Теперь я точно знала, какие хищники здесь водятся, и сталкиваться с ними лицом к лицу не очень-то хотелось. На внешнюю красоту я не падкая, а вот богатство внутреннего мира в драконе искать не хотелось. Интуиция меня редко подводила, а рядом с ним прямо-таки вопила об опасности, что внутреннего богатства я у него, скорее всего, не найду, а вот приключений на свою пятую точку обрету непременно. Обследовав еще несколько районов, часто спускаясь и роясь в породе и скальных отложениях, чисто случайно нашла искомое. Неудачно приземлившись на пологий склон одной из вершин, провалилась в какую-то яму, чуть не переломав крылья, а потом, пока выбиралась из нее, подсвечивая себе пламенем, выяснила, что это небольшая пещера, и, двигаясь к выходу, заметила небольшую серебряную жилку. Покопавшись еще, поняла, что это мой новый источник доходов. Я взяла немного породы для тщательного обследования в более подходящей обстановке с участием местного гнома Нирина Корсваль-Саулина, который работал, как это ни странно, при его росте и весе, кузнецом в замке, и вылезла наружу. А потом тихо и осторожно полетела домой, по дороге отмечая все доступные ориентиры, чтобы их на земле найти можно было. В следующий раз уж точно с гномом прилетим. Надеюсь, мои крылья выдержат двойной вес. Но надо будет вдвоем все смотреть, а главное – наметить дорогу для разработчиков жилы. Новость, что я нашла в горах серебро, принесла суеты и радости в жизнь обитателей замка. Особенно это касалось его хозяев с пустой казной, поэтому нашу с Нирином экспедицию было решено не откладывать. Мы слетали на разведку пару раз. У меня потом шея и спина разламывалась, потому что Нирин, хоть и небольшой, но на малыша совсем не похож. А я уж точно не Карлсон, который живет на крыше, чтобы на себе его перевозить. Потом было решено заняться тропой для рабочих. И уж тут мне пришлось попотеть. Прокладывать и искать в труднопроходимых горах тропки – очень сложная задача. Но мои 10% от общей добычи, выторгованные у Таурика, добавляли сил и энтузиазма поискам. Одна я себе там мало что накопаю – а вот если приложить к этому королевскую руку, то можно получить вполне приличный результат. Я практически закончила с составлением топографической карты местности и разметкой на ней дороги к месторождению, когда у меня вновь произошла встреча с драконом. Надолго запоминающаяся встреча.